«Обижаешь, начальник», — сказал Бугор. «Что я не вижу?» Тут я вспомнил краснорожего официанта из модернизированной пивной на Лиговке. Однажды я решил уличить его в жульничестве и достал авторучку. Пока я считал, официант невозмутимо глядел мне в лицо, да еще повторял фамильярным тоном: «Считай, считай. Все равно я тебя обсчитаю. Если что-нибудь случится, ты из бригадиров полетишь». «За что, начальник?» — выговорил Агешин с притворным испугом. Мне захотелось дать ему в рожу. «Ладно», — сказал я и ушел. Засыпанные снегом красноватые окошки шестого барака остались позади. Я решил зайти к оперу Барташевичу. Это был единственный офицер, говоривший мне «ты». Я разыскал его в штрафном изоляторе. «Good evening», — сказал Барташевич. «Хорошо, что ты появился. Я тут философский вопрос решаю. Отчего люди пьют? Допустим, раньше говорили, пережиток капитализма в сознании людей, тень прошлого, а главное — влияние Запада. Хотя поддаем мы исключительно на Востоке. Но это еще ладно. Ты мне вот что объясни. Когда-то я жил в деревне. У моего соседа был козел. Такого алкаша я в жизни не припомню. Хоть красное, хоть белое, только наливай. И Запад тут не влияет, и прошлого вроде бы нет у козла. Он же не старый большевик. Я и подумал, не заключена ли в алкоголе таинственная сила, наподобие той, что образуется при распаде ядерного ядра. Так нельзя ли эту силу использовать в мирных целях? Например, чтобы я из армии раньше срока демобилизовался. В изоляторе решетки на окнах, в углу плита, на плите кипящий чайник, обложенный сухарями, за стеной две одиночные камеры, их называют стаканы. Сейчас они пустуют. «Женя», — сказал я, — «в шестом бараке, кажется, поганка назревает, это правда?» «Да, я как раз хотел тебя предупредить». «Чего же не предупредил?» «Философские мысли нахлынули. Отвлекся. Пардон». «А в чем там дело?» «Хотят одному стукачу темную устроить. Анучину Ивану». «И это же твой любимый кадр». «Уже не мой. Я этого типа использовать не в состоянии. Форменный псих. На политике тронулся. Что его ни спроси, он все за политику. Этот, говорит, принизил великий образ, у этого нездоровые тенденции, будто единственный, кто за советскую власть, гражданин Анучин. Фу, создает же природа. А по делу он кто? Баклан, естественно. Я тебе вот что скажу. Сиди-ка ты на вахте. Или у меня. А в шестой барак не суйся. Они же его замочат. Каждый сунет по разу, чтобы все молчали. Тебе что, Анучина жалко? Учти, он и на тебя капал, в смысле, что ты контингенту потакаешь. Не в Анучине дело, надо по закону. Ты вообще излишне с зэками церемонишься. Просто мне кажется, что я такой же. Да и ты, Женя. Во дает, — сказал Барташевич, нагибаясь к осколку зеркала. Во дает. Будка у меня действительно штрафная, но перед законом я относительно чист. Про тебя не знаю. А я до вохры пил, хулиганил, с фарцовщиками был знаком. Один раз девушку ударил на перинной линии. У нее очки разбились. Ну хорошо, а я-то при чем? Разве у тебя внутри не сидит грабитель и аферист? Разве ты мысленно не убил, не ограбил или как минимум не изнасиловал? Еще бы, сотни раз, а может тысячи. Мысленно, да, так я же воли не даю моим страстям. А почему, боишься? Барташевич вскочил. Боюсь, вот уж нет. И ты прекрасно это знаешь. Ты себя боишься. Я не волк, я живу среди людей. Ладно, сказал я, успокойся. Вот прошагнул к плите. «Гляди-ка», — вдруг сказал он, — «у тебя это бывает? Когда чайник закипит, страшно хочется пальцем заткнуть это дело. Я как-то раз не выдержал. Чуть без пальца не остался». «Ладно», — говорю, — «пойду». «Не торопись. Хочешь пиво? У меня пиво есть и банка консервов». «Нет, пойду». «Ты даешь», — поразился Барташевич. «Совсем народ одичал. Пиво не желает». Он стоял на пороге и кричал мне вслед: «Алиханов, не ищи приключений». Из ШИЗО я направился в самый опасный угол лагерной зоны. Туда, где между стеной барака и забором пролегала освещенная колея, так называемый простреливаемый коридор. Инструктируя служебный наряд, разводящий требовал к этому участку особого внимания. Именно поэтому тут всегда было спокойно. Я прошел вдоль барака, издали крикнув часовому: «Здорово, Рудольф!» Мне хотелось предотвратить стандартный окрик «Кто идет?». От этого у меня всегда портилось настроение. «Стой, кто идет!» — выкрикнул часовой, щелкая затвором. Я молча шел прямо на часового. «Вай, Борис!» — сказал Рудольф Хедаян. «Чуть-чуть тебя стреляло». «Ладно, — говорю, — тут все нормально. «Как нормально!» — закричал Рудольф. «Почему нормально? Людей не хватает. Надзиратель вишка стоит. Говоришь, нормально. Нет, нормально. Холод нормально. Эй!» Южане, вохры страшно мучились от холода. Иные разводили прямо на вышках маленькие костры. И когда-то офицеры глядели на это сквозь пальцы. Затем Резоц Хавребашвили сжег до основания 4-й караульный пост. После этого было специальное указание из штаба части, запрещающее даже курить на вышке. Самого Резо таскали к подполковнику Грешневу. Тот начал было орать, но Схавребашвили жестом остановил его и миролюбиво произнес «Ставлю коньяк», после чего Грешнев расхохотался и выгнал солдата без наказания. «Вот так климат», — сказал Рудольф, — «похуже, чем на Луне». «Ты на Луне был?» — спрашиваю. «Я и в отпуске-то не был», — сказал Рудольф. «Ладно, — говорю, — потерпи еще минут 40». Я стоял под вышкой несколько минут, затем направился к 6-му бараку. Я шел мимо косых скамеек, мимо покоробившихся щитов с фотографиями ударников труда, мимо водокачки, черный снег у дверей, который был истоптан, затем свернул к пожарной доске, чтобы убедиться, все ли инструменты на месте. Начнись пожар, и заключенные вряд ли будут тушить его. Ведь любой инцидент, даже стихийное бедствие, приятно разнообразит жизнь. Но аварийный стенд был в режиме, и зэки этим пользовались. Когда в бараке начиналась резня, дерущиеся мчались к пожарному стенду. Здесь они могли схватить лопату, чугунные щипцы или топор. Из 6-го барака донеслись приглушенные крики. На секунду я ощутил тошнотворный холодок под ложечкой. Я вспомнил, какие огромные пространства у меня за спиной. А впереди 1-6-й барак, где мечутся крики. Я подумал, что надо уйти. Уйти и через минуту оказаться на вахте с картежниками. Но в эту секунду я уже распахивал дверь барака. Анучина я увидел сразу. Он стоял в углу, прикрывшись табуреткой. Ножки ее зловеще торчали вперед. Анучин был известным стукачом, а также единственным человеком в зоне, который носил бороду. Так он снялся, будучи подследственным. Затем снимок перекочевал в дело. В дальнейшем борода стала его особой приметой, как и размашистая татуировка «Не забуду мать родную и погибшему отцу». Анучин был избит. Борода его стала красной, а пятна на телогрейке — черными. Он размахивал табуреткой и все повторял: «За что вы меня убиваете? Ни за что вы меня убиваете! Гадом быть ни за что!» Когда я вбежал, заключенные повернулись и тотчас же снова окружили его. Кто-то из задних рядов, может быть, чалый, с ножом пробивался вперед. Узкое белое лезвие я увидел сразу. На эту крошечную железку падал весь свет барака. «Назад!» — крикнул я, хватая чалого за рукав. «От греха, начальник!» — сдавленно выговорил зэк. Я ухватил чалого за телогрейку и сдернул ее до локтей. Потом ударил его сапогом в живот. Через секунду я был возле Анучина. Помню, расстегнул манжеты гимнастерки. Заключенные, окружив нас, ждали сигнала или хотя бы резкого движения. Что-то безликое и страшное двигалось на меня. С грохотом распахнулась дверь. На порог шагнул Барташевич в ослепительных яловых сапогах. Меня он заметил сразу и, понижая голос, выговорил через одного. «Слово коммуниста, без суда!» Угрожавшее мне чудовище распалось на десяток темных фигур. Я взял Анучина за плечо, мы втроем ушли из барака. За спиной раздался голос бугра. «Эх, бакланье вы помойное! Разве с вами дело замочишь?» Мы шли вдоль забора под охраной часовых. Когда достигли вахты, Барташевич сказал Анучину: «Иди в ШИЗО, жди, когда переведут в другой лагерь». Анучин тронул меня за рукав. Его рот был горестно искривлен. «Нет в жизни правды», — сказал он. «Иди», — говорю. Рано утром я постучался к доктору. В его кабинете было просторно и чисто. «На что жалуетесь вы?» — говорил он, поднимая близорукие глаза. Затем быстро встал и подошел ко мне. «Ну что же вы плачете? Позвольте, я хоть дверь запру». 30 мая 1982 года, Нью-Йорк. Я вспоминаю случай под ИОССР-ом. В 2 километрах от лагеря была расположена сельская школа. В школе работала учительница, тощая женщина с металлическими зубами и бельмом на глазу. Из зоны было видно школьное крыльцо. В этой же зоне содержался беспредел Макеев. Это был истоскавшийся по этапам 60-летний мужчина. В результате зэк полюбил школьную учительницу. Разглядеть черты ее лица он не мог, более того, он и возраста ее не знал. Было ясно, что это женщина и все, некто в старомодном платье. Звали ее Изольда Щукина, хотя Макеев и этого не знал. Собственно, он ее даже не видел. Он знал, что это женщина, и различал цвета ее платья. В платьях было два — зеленое и коричневое. Рано утром Макеев залезал на крышу барака. Через некоторое время громогласно объявлял «коричневое». Это значило, что Изольда прошла в уборную. Я не помню, чтобы заключенные смеялись над Макеевым. Напротив, его чувство вызывало глубокий интерес. Макеев изобразил на стене барака ромашку. Она была величиной с паровозное колесо. Каждый вечер Макеев стирал тряпкой один из лепестков. Догадывался ли обо всем этом Изольда Щукина, неизвестно. Скорее всего, догадывалась. Она подолгу стояла на крыльце и часто ходила в уборную. Их встреча произошла лишь однажды. Макеев работал в производственной зоне. Раз его вывели на отдельную точку, Изольда шла через поселок. Их маршруты пересеклись около водонапорной башни. Вся колонна замедлила шаг. Конвоиры было забеспокоились, но зэки объяснили им, в чем дело. Изольда шла вдоль замершей колонны. Ее металлические зубы сверкали, фетровые боты утопали в грязи. Макеев кинул ей из рядов небольшой бумажный пакет. Изольда подняла его, развернула. Там лежал самодельный пластмассовый мундштук. Женщина решительно шагнула в сторону начальника конвоя. Она сняла короткий вязаный шарф и протянула ефрейтору Бойко. Тот передал его одному из зэков. Огненный лоскут следовал по рядам, такой яркий на фоне изношенной лагерной дряни, пока Макеев не обмотал им свою тощую шею. Заключенные пошли. Кто-то из рядов затянул. «Где ж ты, падла, любовь свою крутишь, с кем дымишь папироской одной?» Но его оборвали, момент побуждал к тишине. Макеев оборачивался и размахивал шарфом до самой зоны. Сидеть ему оставалось 14 лет. Выступающие из мрака жилые корпуса окружены трехметровым забором. Вдоль следового коридора разбросаны ловушки из тончайшей железной проволоки. Чуть дальше установлены сигнальные приборы типа «Янтарь». По углам возвышаются 4 караульных будки. Они формируют воображаемый замкнутый прямоугольник. 4 прожектора освещают тропу наряда. Часовым видны гнилые доски и простреливаемый коридор между жилой и хозяйственной зоной. К 6 вечера подъезжает автозак с решетками на окнах. Начальник конвоя снимает замки. Заключенные молча идут по трапу в серых робах и громыкающих башмаках. Появляется офицер в зеленом дождевике с капюшоном. Его голос звучит, как сигнальный прибор. Бригада поступает в распоряжение конвоя. Шаг в сторону, побег. Конвой применяет оружие незамедлительно. Холод и пыль. Кое-где побелела земля от мороза. Сухая, прожевшая травка жмется к бугру. Зэки, негромко переговариваясь, строятся в колонны. Инструкторы придерживают рвущихся собак. Первая колонна — марш. Офицеру за 50. 20 лет проработал в охране, на погонах 4 маленьких звездочки. Есть у него гражданский импортный пиджак. Все остальное — казенная зелень. Солдаты в неуклюжих тулупах идут на посты, волокут за собой американские телефоны. Подменный остается на вахте. Скоро ему приснится дом, Бронюта Гроботавичус в зеленой кофте. Он увидит блестящую под солнцем реку, свой грузовик на пыльной дороге, орла над рощей, лодку, беззвучно разбегающую камыши. Затем в уютный, теплый мир его сновидений проникнет окрик, нарочито грубый и резкий, как жесть. «Смена, подъем!» И снова 6 часов на ветру. Если бы вы знали, друзья, что это такое. За эти часы ты припомнишь всю свою жизнь, простишь все обиды, объездишь весь мир. Ты будешь иметь 100 женщин, пить шампанское из хрустальных бокалов, драться и ездить в такси, и снова 6 часов на ветру. Ночью передали из зоны, в обрубке прижмурился зэк. Дело было так. Строполь неверно повел рычаги. Над головами косо рванулся блок, скользнула чугунная цепь. И вот корпусом двухосного парогенератора АГ-430, нет, куском железа в 1,5 тонны, в общем, зэку Бутырину, который, нагнувшись, притирал швы, раскроило череп. Теперь он лежал под намокшим брезентом. Его ступни были неестественно вывернуты, тело занимало небольшое пространство от станины до мусорного бака. Он сделался как будто меньше ростом, его лицо было таким же неживым, как мятая валявшаяся поодаль рукавица, или отполированный до блеска черенок лопаты, или жестянка с тавотом. Эта смерть была лишена таинственности, она наводила тоску. Над пропитанным кровью брезентом вибрировали мухи. Бутырин часто видел смерть, избегал ее десятки раз. Это был потомственный скокарь, наркоман, волынщик и гомосек. Да еще истерик, опрокидывавший залпом в кабинете следователя банку чернил. С ног до головы его покрывала татуировка. Зубы потемнели от чефира, и сколотое морфином тело отказывалось реагировать на боль. Он мог подохнуть давно. Например, в Сормове, где канавинские ребята избили его велосипедными цепями. Они кинули его под электричку, но Бутырин чудом уполз. Зэк часто вспоминал ревущий огненный треугольник и то, как песок скрипел на зубах. Он мог подохнуть в горе, когда изматерил на рынке толпу южан. Он мог подохнуть в Синдоре. Конвоиры загнали тогда этап в ледяную речку, но урки запели, пошли, и рябой ефрейтор Петров начал стрелять.